выступал, как и европейские рабочие, за вывод интервенционистских войск из Советской России. Особенно упорными были классовые бои в сталелитейной промышленности США. Забастовка, начавшаяся в сентябре 1919 года, охватила около 400 тысяч человек. 4 месяца стойко держались стачечники. Лишь террор и голод, да саботаж руководства Американской Федерации Труда, АФТ, в конце концов сломили это героическое выступление. Волна стачек заставила капиталистические правительства пойти на уступки. В ряде стран, в Англии, Германии и других, был установлен 8-часовой рабочий день, несколько повышена зарплата для рабочих многих профессий. Империалисты вынуждены были отказаться от тактики открытой интервенции против страны Советов. Образование коммунистических партий. В обстановке революционного подъема усилилось левое крыло социалистических партий. Часть социалистов перешла на позиции революционного марксизма. Сказалась энергичная работа Владимира Ильича Ленина, большевистской партии, по сплочению интернационалистов в годы мировой войны. Труды Ленина и его письма к европейским и американским рабочим содействовали разрыву революционных марксистов с оппортунистами. Огромное впечатление на революционеров произвели встречи с Лениным и беседы с ним. Наконец, советская действительность, столь отличная от капиталистического мира, революционизировала прогрессивно настроенных иностранцев. Недаром известный американский публицист Линкольн Стефенс, побывавший в Советской России, заявил: «Я видел будущее, и оно действует». Правду о первой в мире республике рабочих и крестьян, о вожде трудящихся Ленине, рассказала книга американского революционера Джона Рида «10 дней, которые потрясли мир». Она помогала рабочим понять сущность пролетарской революции и диктатуры пролетариата. Джон Рид, вернувшись в Соединенные Штаты Америки, стал одним из активных организаторов коммунистического движения. В 1919 году часть левых социалистов, преимущественно коренных американцев, во главе с Джоном Ридом образовала Коммунистическую рабочую партию Америки. Другая часть левых социалистов, главным образом иммигранты из европейских стран, основала Коммунистическую партию Америки. Руководителем ее был известный революционер Чарльз Рутенберг. Между обеими партиями не было принципиальных программ расхождений. В 1921 году, в условиях подполья, они объединились. Была создана Коммунистическая партия Америки, КПА. В том же году в КПА вступила группа революционных рабочих, организованная Уильямом Фостером. Формирование коммунистической партии в Англии протекало иначе, чем в Соединенных Штатах Америки. Сказывались особенности английского рабочего движения, наличие лейбористской партии, состоящей из рабочих, но руководимой оппортунистами. Некоторые левые социалисты и участники движения фабричных старост, признавая необходимость установления диктатуры пролетариата, выступали против участия рабочих в буржуазном парламенте. Они также отрицательно относились к работе в профсоюзах, рассматривая их как реакционные организации. Ленин убеждал левых социалистов, что неразрывная связь с массой рабочих, умение постоянно агитировать в ней, участвовать в каждой стачке, откликаться на всякий запрос массы – это главное для коммунистической партии, особенно в такой стране, как Англия. Владимир Ильич Ленин, полное собрание сочинений, том 39, страница 162, примечание редакции. Под влиянием ленинских идей эти заблуждения постепенно преодолевались. Летом 1920 года образовалась Коммунистическая партия